стрелы вей. И это як на снег войны, на саван битвы у снах зови, безгучно сели груганы, навей слезы наплыли. Это быть сама по весне, як брама райской земли, скрозь дождь селка сяє мне. И отошла зима тривог, и став дня вез героев строй. И знов есть май, и знов есть бой, и знов есть свет, и в свете Бог. И свет не пустка мне с тобой, и Бог не пастка мне с тобой. По всей каханой стороне с блакитных снов спадает дождь, и это сдаючися мне, ты усмешку дорыш мне усёж. И отошла зима тревог, и стал дня вёз героев строй. И знов есть май, и знов есть бой, и знов есть свет, и в свете Бог. И след не пустка мне с тобой,